Глава 26. «Дема девочка, поэтому она Лерочку принесла», — со скоростью сороки вновь затараторила Аня. «Мужики бессердечные. Ни один кобель или петух не задумается о помощи младенцу. Ну, разве что только вы, Иван Павлович, и Боречка о крошке позаботитесь. Видели когда-нибудь кота, который решил покормить ребенка? Молоко ему подогрел, пеленки поменял?» Именно в эту секунду до меня с опозданием дошло, что бедная Анна по неизвестной пока причине лишилась разума. Адекватной даме не придет в голову требовать от кошака, чтобы он грел молоко, а с сумасшедшими следует общаться ласково, соглашаться с ними. Я кивнул. «Вы совершенно правы». Домработница улыбнулась и заголосила: «Дема! Дема!» В кухню вошла собака. В зубах у нее висела уже знакомая мне новая игрушка — черный мохнатый мяч. Дема приблизилась к моим ногам и села. «Иван Павлович, возьмите Лерочку», — попросила горничная. «Демочка ее вам принесла, не бойтесь». Я понял, что речь идет об игрушке. Наклонился, протянул руку. Собака отдала мне комок, а тот неожиданно зашевелился. «Ой!» — воскликнул я. «Он живой!» «Да, да!» — зааплодировала Анна и затараторила со скоростью обезумевшего пулемета. Мне понадобилось время, чтобы понять, о чем говорит домработница. Уже рассказывал, что двор наш со всех сторон закрыт. Посторонний человек туда не зайдет, чужая машина не заедет. Поэтому Дема спокойно одна совершает променад. На днях Дема, как обычно, отправилась в свой собачий туалет, потом вернулась в квартиру. Когда я впервые увидел у нее пушистый комок, подумал, что это новая игрушка. Я не акцентировал внимания на предмете, с которым не расставалась собака. У нее столько мячиков, резиновых косточек и плюшевых уродцев, что все давно забыли их количество. Если Дема начинает носиться по дому с большой лисой, набитой синтепоном, значит, кто-то из нас решил сделать Деме очередной презент. Притащил забаву, псинка поиграла с новинкой пару дней, потом куда-то ее засунула, а через полгода нашла и снова радуется. Пушистый комок, который внезапно материализовался в квартире, только поначалу вызвал удивление, когда мы не поняли, что это такое, а когда решили, что это игрушка, успокоились. Ну, откопала Демьянка где-то забытую всеми плюшку. Обычное дело. И лишь сегодня, когда я уехал в яичное, Анна поняла, что мохнатый шар — крохотный щеночек. Боря вызвал нашего ветеринара, но Людмила Юрьевна приедет через пару дней, ее пока нет в Москве. Домработница окрестила собачку Лерочкой, а в Деме проснулся материнский инстинкт. Она не расстается со своей находкой. Лерочка не возмущается, молча сносит любовь Демьянки, обладает хорошим аппетитом, без стеснения харчится из миски старшей подруги и совсем не глупа. «Если вы не захотите видеть Лерочку, — проговорила Анна, — то найдите ей хороших хозяев». «Типа, ну, вообще, животину нельзя обижать», — высказался Гриша. «Забрал бы ее себе, но так вот поглядеть внимательно. Жить-то где?» «Лерочка маленькая, ласковая. Чем она вам помешает?» — прошептала Аня. Я посмотрел на притихших рассказчиков и вспомнил старый анекдот про деревенского парня Степана, который отправился на воинскую службу. Его невеста Таня обещала дождаться жениха, но когда Степа вернулся в родное село и сразу пришел к Татьяне с намерением обсудить их свадьбу, у девушки трое детей на лавках сидели. «Ну и ну», — выдохнул юноша, — «это как так получилось?» «Степа», — улыбнулась юная леди, — «помнишь, как мы перед твоим походом в военкомат пошли в лес гулять?» «Да», — кивнул жених. «Вот оттуда Леша, самый старший. А помнишь, как я к тебе один раз в часть с полной сумкой всего хорошего приехала? Сержант тебя отпустил, и мы в лес пошли гулять». «Да», — опять согласился юноша. «Вот и второй», — кивнула Таня, — «Витенька». «С этими понятно было, не спорю. Но ты больше не приезжала, в лес мы не ходили. Откуда третий?» «Степочка», — заворковала Танюша. «Ну, чего ты к нему привязался? Смотри, какой хороший, маленький. Он нашему счастью не помешает». И живут с тех пор Степа, Таня, Леша, Витя и маленький мальчонка вместе. Никто их счастью не помеха. Я набрал полную грудь воздуха и сказал: «Пусть у нас живет. Она маленькая, не помешает». «Ванечка Павлович», — подпрыгнула Анна, — «вы прямо самый человечный человек». «С Лерочкой разобрались», — пробормотал я. «Осталось выяснить, где холодильник». «На месте стоит», — заморгала помощница по хозяйству, подбежала к варварски великолепному телевизору и открыла его. Я увидел полки с продуктами и воскликнул: «Вы сменили облицовку холодильника? Как такое удалось проделать за короткое время?» «Нет, нет», — замахала руками горничная. «Гриша, не стой молча, как верблюд, расскажи». «Ну, того, этого. Антон Петрович, вообще, понял, само оно как-то. Ложить, получается, краску. Ну, вот оно и все». «Иван Павлович», — заговорил Боря, который до сих пор не вступал в беседу. «Григорий 7 лет назад...» «И месяца два», — прибавил мастер. «Вот так, типа, точное время». 7 лет и 2 месяца тому назад, — покорно уточнил батлер, — Григорий ремонтировал дачу одному художнику. «Денег, ну, вообще, типа, — вздохнул мастер, — обещал много. Но жена того, ну, уперла все, нафиг удрала. Могет, не ясно, что говорю». Удивительно, но я неожиданно начал хорошо понимать речь Григория, поэтому спокойно кивнул. «Вы договорились с живописцем об оплате, все сделали, но ни копейки не получили, потому что хозяина бросила супруга. Предприимчивая дама унесла с собой деньги, которые следовало вручить вам за вашу работу». Григорий кивнул. «Точняк! Мужик не гад, вообще нет. Угораздил его, ну, типа, фиговую бабу найти. Его, типа, жена, ну, вроде артель этих, кто на кукурузе обманул». Я посмотрел на Борю, батлер глянул на Анну. Та заморгала и переспросила мастера: «Гришенька, кто кого обманул на кукурузе?» «Ну, Энти, типа с хвостом и носом», — объяснил Григорий. Мы все разом задумались. «С хвостом», — пробормотал батлер. «И носом», — дополнила Анна. «Собаки?» — предположил я. «Не», — возразил Гриша. «Фильм есть. Они там поют, вроде, куда идем мы со свиньей, там мы расскажем секрет». По кухне разлилось молчание. Было слышно, как скрипят шестеренки мозга у каждого из нас. Лично я даже предположить не мог, о чем речь. «Куда идем мы с Пятачком?» — осенила Анну. «Большой-большой секрет. Мультфильм про Винни-Пуха». «Точняк!» — обрадовался Гриша. «Хороший! Смотрел его 10 раз. «И я тоже», — рассмеялась домработница. «Мне больше всех из героев понравился кролик», — сообщил батлер. «Иван Павлович, а у вас кто любимый персонаж?» Я не имел чести видеть данную ленту, но мне показалось неудобным громко сообщать об этом, поэтому спросил: «А при чем тут кукуруза?»